Эпилог. Ирина. Я открыла свою галерею в пятницу 13-го. «Отличный день для открытия. Главное, чтобы не сказали, что я сумасшедшая», — сказала я Руслану, закалывая волосы перед зеркалом. «Если ты сумасшедшая, я с удовольствием стану твоим санитаром», — подмигнул он и поцеловал меня в плечо. Зал был полон, картины были потрясающие, напитки, закуски. В этом плане Руслан превзошел сам себя. Его повара сотворили волшебство. Даже свет был как по заказу. По галерее ходили художники, критики, мои старые и новые знакомые, несколько любопытных туристов и... он, Руслан. Резко умолкла музыка. Центр зала осветил круг света. Он вошел в этот круг. «Ира, я хочу быть рядом с тобой всегда. Даже когда ты будешь пить чай с седыми волосами и ругаться на молодежь за дурацкую абстракцию. Когда ты будешь забывать, где ключи, а я напоминать тебе». Он достал коробочку. Кольцо сверкнуло с большим бриллиантом из белого золота. Как он сам, стильный, без пафосной показухи. Ну, почти. «Ты выйдешь за меня?» Я нервно рассмеялась и сразу заплакала. Все одновременно. «Ты хоть понимаешь, что только что перебил мне презентацию на 20 страниц?» Проговорила сквозь смех и слезы. «Да. Но теперь у тебя будет кольцо, чтобы впечатлить инвесторов». «У меня один инвестор, это ты». «Что ж, я уже впечатлен. Так ты согласна? Или тебе нужно подумать?» «Конечно, я согласна!» Взвизгнула я и повисла на сильной шее уже моего жениха. Галерея взорвалась аплодисментами, восторженным свистом, поздравлениями. Открытие прошло на ура. К завершению шикарного вечера появился Артем. Как в плохом сериале. Именно в тот момент, когда я уже обнимала гостей на прощание, благодарила, что пришли, что купили картины, была с кольцом на пальце и искренней улыбкой на лице. Он стоял в углу, будто кто-то случайно телепортировал его из другого времени. Худой, уставший, как будто сдулся. «Привет, Ира», — пробормотал он, когда увидел, что я увидела его. «О, привидение я не приглашала». Отрезала я, но внутри что-то кольнуло. Не боль, удивление. «Я не мог не прийти. Я все понял. Про тебя, про нее, про себя». И тяжелый надломленный вздох. «Я такой придурок». «Ты всегда все понимал слишком поздно, Артем». Он посмотрел на мое кольцо. «Тот мужик». «Не мужик, а мужчина». «Да, он. Его имя Руслан, и он весь мой мир». «Я так виноват». «Я знаю, и я простила тебя. Но теперь уходи, ты выбрал свое счастье. Оно оказалось не настоящим. Мое, вот оно». Я кивнула в сторону Руслана, который, не вмешиваясь, наблюдал издалека. Спокойно, с доверием. Но был начеку, чтобы, если что, сразу прийти на помощь и отвернуть голову любому, кто решит меня обидеть. Артем посмотрел на меня долгим взглядом, кивнул, а потом сразу ушел. Без драмы, как тень или призрак. Ночью мы с Русланом сидели на диване в моей галерее. Уставшие, счастливые, слегка пьяные. «Удивительно, как много нужно испытать, чтобы просто оказаться в правильном месте», — сказала я. «Иногда нужно, чтобы тебя предали, сбили, лишили всего, чтобы начать сначала». Он взял меня за руку и поцеловал кончики пальцев. «Спасибо, что дождался меня и не встретил кого-то другого». «Я не ждал. Я просто шел к тебе навстречу». «Мораль. Никакая подруга не сможет увести у тебя то, что по-настоящему твое. А свое всегда приходит. Не по расписанию, но точно вовремя. Нужно просто уметь ждать». Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта.